Глава 19. От испытания до испытания. Диана. Вечер был скучным и тихим. Часов до 10 мы с подругами сидели в моей гостиной, пили чай и обсуждали прошедшие испытания. На ковре дремали наши фамильяры. Укускус устроился под боком у поросенка, а Саламандра забралась на голову Нии. Но Милика и Анетта ушли, а мне спать совсем не хотелось. Я была слишком взбудоражена сегодняшними событиями, чтобы так легко уснуть, поэтому решила прогуляться по саду. Ночь была звездной. Сад освещали редкие огоньки фонариков, а я брела по знакомой дорожке к павильону глициний. Хотелось посидеть там, подумать. Заняла скамейку, свидетельницу наших прогулок с Орионом, и вдохнула пьянящий аромат. Сколько еще испытаний впереди? Сегодня мне помог папа, но в следующий раз он вряд ли будет рядом. Или будет? С ним, конечно, было спокойнее, зато королева казалась немного растерянной. Наверняка беспокоится за Риона, будто отец может ему навредить. Послышались шаги. Я поднялась было, собираясь уйти. Не хотелось сталкиваться с кем-нибудь посторонним, но не успела. «Диана, ты здесь?» Удивленно замер Рион. «Признаюсь честно, не ожидал встретить тебя так поздно». «Не спалось», — ответила с улыбкой. «Я действительно была рада его видеть. Уж не знаю, в чем было дело, но постепенно между нами будто возникла какая-то близость, и я уже не могла бы назвать Риона чужим человеком». «А ты почему гуляешь один?» «Избавился от придворных», — поморщился Рион. «После ужина с леди Ульдиной хочется остудить голову». «Все было так плохо?» «Ну, как тебе сказать?» Орион предложил мне руку, и мы медленно пошли вдоль лабиринта. «Принцесса была мила до приторности. Во-первых, ты бы видела ее платье. Мне поначалу показалось, что на меня надвигается облако сладкой ваты. Во-вторых, она вылила на себя столько парфюма, что я до сих пор дышать не могу, и весь ужин заглядывала мне в рот. Даже порой казалось, что еда пахнет этими духами. То ли ландышем, то ли чем-то с примесью гвоздики». Если завтра ты будешь вести себя так же, Бальвиль лишится короля. Обещаю, что не буду. Рассмеялась я, представив белокурую Ульдину в розовом платьице, умельно заглядывающую в рот Риону. Ты не знаешь, когда будет следующее испытание? Скорее всего, послезавтра. Матушка готовит что-то не во дворце, поэтому я понятия не имею, чего ожидать. Знаешь, мне даже немного страшно. Призналась ему. С каждым разом испытания становятся все сложнее. «Иногда мне тоже», — усмехнулся король. «А вдруг победит Ульдина, и тогда мне останется только подняться на самую высокую башню дворца и прыгнуть». «Не все так трагично. Может, она с удовольствием родит тебе 5 детей». «Зачем сразу 5? Рион округлил глаза. «Нет, дорогая Диана, я не согласен. Уж не от Ульдины точно». Поэтому постарайся победить, если желаешь видеть меня живым и здоровым. Я очень стараюсь, — заверила его величество. Ты даже представить себе не можешь, насколько. Слушай, а у тебя есть фамильяр? Есть, конечно, — кивнул Рион. А какое это существо? Я чуть не подпрыгивала от любопытства. Дух воды. Рядом с водой моя магия возрастает. Поэтому я так люблю бывать у магического источника. Мне там... спокойнее. И я его понимала. В этом дворце, постоянно бурлящем, словно огромный улей, мне тоже не хватало покоя. Возможности побыть наедине со своими мыслями, остановиться, подумать. Наверняка Риону тоже приходилось непросто. А ведь ему еще надо было принимать решения, от каждого из которых зависело что-то важное. «Ты загрустила». Король сразу заметил перемену в моем настроении. «Тебе показалось», — улыбнулась в ответ. «И о чем же рассказывала тебе Ульдина?» «Говорил в основном я, а она только кивала и восклицала. Ах, как интересно! И ах, как замечательно!» «Да уж, действительно, недолго и с ума сойти». «Ничего, мы постараемся, чтобы до финала она не дошла. Но и другие кандидатки не лучше». Пусть будет Ульдина, а не Фиона Майбрихт. «И то верно», — кивнул Рион. а Ингирда разве лучше? Бррр. Так что согласился бы ты на Ульдину. Я вдруг остановилась и осмотрелась по сторонам. В этой части сада мы еще не бывали. Вдали слышалось журчание воды. Ручей? Речушка? А еще чуть дальше свет фонарей отражался в глади озерца. «Любимое место моей матушки», — сообщил Рион. «Если идти по этой дорожке еще минут 10, очутишься возле беседки. Оттуда прекрасный вид на озеро, особенно на закате, когда солнце отражается в воде. Хотелось бы взглянуть». «Так, может, там и поужинаем? Устроим пикник?» «Не хотелось бы лишать королеву любимого места», — ответила я. «Матушке сейчас некогда сидеть в беседке, она занята вопросами государственной важности», — усмехнулся Рион. «Ты ведь сама знаешь, что говорят в народе, что она принимает за меня все решения». «Не слушай глупцов», — сказала, хоть до знакомства с Рионом думала совсем иначе. Ее величество заботится о тебе до магического совершеннолетия. Это наоборот хорошо? Возможно. Рион пожал плечами. Но в чем-то они и правы. Действительно, мне бы стоило больше внимания уделять делам государства. А я... Я и уделяю. И матушку не хочу обижать. Нравится ей думать, что я еще ребенок. Пусть думает. Знаешь, когда отца убили, она очень многое взяла на себя. Что я мог решить в 15 лет? Сразу ко двору слетели стервятники, стараясь пробиться в мое окружение и захватить власть. Если не прямо лишить меня трона, то стать регентами, советниками. И я ничего не мог сделать. А мама разогнала их, чтобы навек дорогу забыли. И сама взялась за отцовские обязанности и дела. И как видишь, успешно. «Тебе с ней повезло», — сказала я, глядя на Риона, а он смотрел куда-то вдаль. «Да», ответил задумчиво. «Но все изменится, когда мне исполнится 21. Хочу только, чтобы ей не было больно и обидно. Она же моя мама». Сжала его ладонь и замерла. Наверное, между нами было больше общего, чем казалось на первый взгляд. Я тоже часто чувствовала себя одинокой, хотя папа делал все, чтобы этого не случилось. Но он был на службе, а я дома, одна. Сейчас же и вовсе очутилась вдали от всего, что любила. Мой отец тоже всегда взваливал на себя слишком много, а я старалась хоть как-то ему помочь, но ощущала себя бесполезной. «Я все-таки заставил тебя грустить», — прервал Рион затянувшееся молчание. «Нет, что ты!» — обернулась к нему. «Все хорошо». «Холодает. Идем, пока ты не замерзла». Мы медленно пошли обратно к дворцу. На обратном пути молчали. Говорить не хотелось, а самое главное, поняли без слов. Мы попрощались у парадной лестницы. «Я буду ждать тебя завтра в 7, здесь же», — сказал Рион. «Не опаздывайте на этот раз, ваше величество», — ответила я и поспешила обратно в свои покои. На этот раз меня там ждал только сонный Укускус, который пробормотал что-то недовольное, и снова уснул. А я села к окну и еще долго вглядывалась в ночную темень. На сердце было неспокойно. Мне, как и Риону, было грустно, а я никак не могла понять, почему. Зато утро порадовало ясным небом и солнышком. Я тоже чувствовала себя выспавшейся и отдохнувшей, а вечером меня ждал ужин с королем. Почти с самого утра мы с подругами отправились на прогулку. Бродили по саду с нашими фамильярами, стараясь обходить стороной других участниц. Увы, это не помешало услышать злые шепотки в нашу сторону. «Выскочка!» Расслышала я. «Явилась из какого-то захолустья и хочет стать королевой». В ответ не сказала ничего, лишь отметила, что злословит Фиона. Ну и пусть. Мне было все равно. А вечер неумолимо приближался. Ближе к ужину я попрощалась с подругами, пообещав рассказать все-все, что будет на встрече с королем, и пошла в свою комнату. Мика уже ждала меня. Я отправила ее за платьем. Для ужина выбрала спокойный наряд бледно-голубого цвета, с минимумом кричащих украшений. Лишь ярко-голубое кружево и мелкие сапфировые капельки. что-то Мика долго не возвращается. Подумала и решила пойти в гардеробную сама. Толкнула дверь и увидела рыдающую горничную. «Что случилось?» — подбежала к ней. «Госпожа, я не виновата!» Сквозь слезы пробормотала она, а я уже поняла причину слез. Все мои платья были изрезаны в лохмотье. Кто мог так поступить? Наверняка те же, кому не нравилось, что сегодня я ужинаю с Рионом. Закусила губу, раздумывая, что делать. Идти в том, что есть? Но платье было приличным для утренней прогулки и никак не для ужина. Зато как повеселятся соперницы. Увы, у Мелики и Анетты тоже наряд не попросишь. Он мне просто не подойдет. Если бы у меня была более сильная магия, я бы наложила на платье иллюзию, но, увы, мне было это не под силу. А даже если получится, иллюзия ведь сможет исчезнуть в любой момент. На что рассчитывают эти девицы? Что я не пойду на ужин? «Помоги мне уложить волосы», — приказала я. Плевать на приличие. Времени осталось не так много, а к королю не опаздывают. Мелькнула мысль пойти к отцу. Но, во-первых, это было небезопасно. Во-вторых, он же не достанет платье из воздуха. Поэтому пришлось полагаться только на себя. Ничего, даже моя прогулочная одежда вряд ли изменит мнение Ориона в худшую сторону. А что будут говорить, не стоит обращать внимания. Чтобы платье не казалось излишне открытым для ужина, накинула на плечи газовый шарф. Скрепив брошью фибулой, выше нос. В королевскую столовую я входила спокойной. К чему волноваться? Вот если бы мы с Рионом не кормили вместе пегасов, сейчас душа уходила бы в пятки. А завистники всегда найдутся, и я не стану радовать их расстроенным видом. Слуги распахнули передо мной двери, и его величество шагнул навстречу. «Добрый вечер, леди Алейнор!» Улыбнулся искренне. «Добрый вечер, ваше величество!» Присела в реверансе. «Здесь не сад, надо сохранять приличие». «Как прошел ваш день?» «Хорошо, благодарю». Мне отвели место по правую руку от Риона. Хорошо, что не придется кричать через весь стол. Слуги подали закуски. Но аппетита не было. «Вы чем-то расстроены?» Все-таки заметил король. «Немного», призналась я. «Чем же?» Рион говорил размеренно и безразлично. Но его выдавал взгляд. В синих глазах сквозило беспокойство. «Произошло досадное недоразумение», — ответила я. «Кто-то так позавидовал тому, что я буду ужинать с вами, что испортил все мои платья». «Что?» Рион крепче сжал приборы. «Я немедленно прикажу найти виновных». «Не стоит». Едва удержалась, чтобы не взять его за руку. «Это мелочь». «Мелочь? Но...» «Не стоит», — повторила я. «Как скажете, леди». Король опустил голову. «Попробуйте печень, она повару особенно удалась. И не грустите о платьях. Завтра я попрошу матушку прислать ее личную модистку, и к вечеру у вас будет достаточно нарядов». «Благодарю», — кивнула я. Сложно придерживаться этикета, когда привык разговаривать по-другому, но на нас глазели слуги. Наверняка тоже оценивали кандидаток в жены повелителя. И приходилось держать лицо. «Как поживает ваш фамильяр?» — спрашивал король. «Укускус растет не по дням, а по часам», — ответила я. Ней и правда подрос. Я как могла подкармливала его магией. «А хотите, покажу вам своего?» Рион чуть понизил голос. «С удовольствием», — ответила я, а хотелось схватить друга за руку, потащить в сад и заставить призвать духа воды, потому что я никогда не видела подобного. Вместо этого подали десерт. Вот пирожное я съела с удовольствием. Затем Рион степенно подал мне руку. Мы также степенно спустились по лестнице в сад и очень степенно свернули на одну из пустынных дорожек. И только потом рассмеялись, как дети, задумавшие шалость. «Скучно, да?» — сказал Рион. «Весь этот церемониал убивает». «Все было отлично, только столько смен блюд, как это вообще можно съесть?» Не унималась я. Не знаю, я не пытался. С ним было легко и весело. Мы все дальше углублялись по садовым дорожкам, пока не достигли большой поляны, зеленой от молодой травы. Рион огляделся по сторонам и взмахнул рукой, поднимая щиты. «Смотри!» Он на мгновение сосредоточился, а затем рядом с нами возникла небольшая воронка водоворота, а из нее выбрался самый забавный зверек, которого приходилось видеть, не считая укускуса. Чем-то похожий на лиса, большеглазый, он махнул хвостом, и на нас полетели брызги воды. «Он может принимать любую форму, но любит эту», — заметил король. Я протянула руку, и водный элементаль подставил лобастую голову под ладонь. «Ней бы заревновал», — сказала с улыбкой. Все неприятности этого вечера мигом позабылись. «Мы ему не расскажем». Элементаль снова дернул хвостом, окатив нас градом брызг. «Еще увидимся», — сказал ему, и Рион отпустил фамильяра. Кстати, и Гускус отца, и элементаль Риона не все время были рядом с ними. Тогда почему мой укускус все время со мной? Этот вопрос я и задала Риону. «Ваша связь пока еще недостаточно крепка», — ответил тот. «Укускус питается твоей магией и становится все сильнее. Когда привязка окончательно установится, ты сможешь вызывать его по своему желанию. А я хотел показать тебе кое-что. Идем». Что еще любопытного может скрывать этот сад? Но я не стала спрашивать, пусть будет сюрприз. Только доверчиво пошла следом за Рионом куда-то влево. Вскоре мы вышли к узкому бурному ручейку. «Это ответвление магического источника», — сказал король. «Когда я был маленьким, отец говорил, что он исполняет желание, если перейти его босиком. И, конечно же, я попытался. Не вышло. Вода ледяная. Потом еще лекари от простуды лечили. Но я не сдавался и через пару лет повторил подвиг». «Желание сбылось?» — спросила я. «Похоже на то», — улыбнулся Рион. «Рискнешь?» «Я? Босиком? Через ручей?» «Не в чулках же?» — рассмеялась в ответ. «А мы их потом высушим. Ну же, соглашайся». «И вот о чем я думаю?» «Хорошо», — кивнула ему. «Только ты будешь ждать меня на той стороне». «Конечно». Король мигом построил магический мостик и оказался на другом берегу. Это всего лишь маленький узкий ручеек. Я сняла туфельки и передала их Риону, а сама попробовала воду ногой. Холодная. Ничего. Надо загадать желание и быстренько перебежать. Хочу... Посмотрела в смеющиеся голубые глаза. Хочу стать женой Риона и победить в отборе. Набрала воздуха в легкие и побежала. На мгновение показалось, что отнимутся ноги. Но Рион уже протягивал мне руку, и я рухнула в его объятия, мокрая, довольная и счастливая. Чулки, правда, мигом высохли от его заклинания, но отпускать меня никто не торопился. «Ну как?» — спросил Рион. «Легко и просто». Я задрала нос. «Да? Надо же! И что ты загадала?» «Не скажу, а то не сбудется». «Веришь в предрассудки?» «Но ты же веришь в ручеек желаний?» Рион усмехнулся и вдруг наклонился ближе. Его дыхание опаляло губы сильнее поцелуя. Я замерла и, наверное, только в эту минуту поняла, что пропала. Что желание, высказанное ручью, не блажь, а действительно правда. «Позволите мне нарушить приличие, леди?» Иронично поинтересовался король. «Мне кажется, в последние дни мы только и делаем, что нарушаем приличие», — ответила я. «И то верно». Всего одно движение, и объятия Риона стали крепче, а поцелуй, тягучий, сладостный, заставил позабыть обо всем на свете. Мой первый поцелуй. Я ответила робко и несмело, прижалась, впитывая тепло Риона. Мелькнула запоздалая мысль, что если отец узнает, не сносить мне головы. Но сейчас все казалось настолько правильным и естественным, что хотелось одновременно смеяться и плакать. Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем Рион отпустил меня. Показалось, что целая вечность. «Ты еще не передумала?» — тихо спросил он. «Побеждать в отборе?» «Нет», — ответила я. «И не собираюсь». «Рад это слышать, потому что я очень хочу, чтобы ты победила». «Я тоже». Но вместо того, чтобы ответить, промолчала. Рион тоже будто не знал, а стоит ли продолжать разговор, если между нами и так все ясно. Все ли? «Диана, я...» «Ваше Величество!» Раздался чей-то голос неподалеку. «Тебя ищут», — сказала с сожалением. «Нам пора возвращаться». «Демона бы прибрали старшего магистра!» — фыркнул Рион. «Ваше Величество!» «Ни минуты покоя! Завтра будет испытание, Диана. Я уверен, ты победишь». Порывисто поцеловал меня в щеку и умчался, а я так и осталась стоять у волшебного ручья. «Интересно, здесь хоть мостик есть?» Мостик был, но я не торопилась возвращаться во дворец. Шла медленно, вдыхая ароматы ночи. Сердце пело, мир казался ярким и красочным. «Диана, вот ты где?» А это уже по мою душу. Папа замер у дорожки, и по его лицу я сразу поняла. Он недоволен. Обед с принцессой не удался. «Здравствуй», — шагнула к нему. «Ты одна?» — спросил он угрюмо. «А с кем мне быть? Ужин давно закончился». «Мне сказали, ты ушла с королем». Рион давно вернулся к государственным делам. Я очень надеялась, что меня не выдадут пылающие щеки. «Диана, мне ли тебе говорить, что прогулки наедине с посторонним мужчиной не то, что должна допускать девушка? Я предупреждал тебя». «Я помню, папа. Давай не будем ссориться. Вечер и так был непростой. Представляешь, кто-то изрезал все мои платья. Даже не знаю, в чем завтра пойду на очередное испытание». «Изрезал платье?» В глазах отца мелькнул недобрый огонек. «И кто же это мог быть?» «Думаю, одна из принцесс. Они не простят нашей дружбы с Рионом». Пожала плечами. «К утру платье будет, не беспокойся». «Спасибо. Лучше расскажи, жива ли бедняжка Ингерда?» Папа наконец-то улыбнулся, а я уже и не надеялась. «Жива», — ответил он. «Но, думаю, аппетит к ней вернется не скоро. Бедняжка едва ли что-то съела за обедом. Наверное, думала, что главным блюдом станет она. Не стал ее разубеждать. Не все же вам веселиться». Ингирда бежала с обеда так, что даже потеряла заколку и не заметила. «Вот, думаю, нанести ее высочеству поздний визит. Боюсь, после него отбор точно лишится одной участницы». «Жаль, меня там не было». Представила испуганную Ингирду, бегущую от папа. А больше всего ее впечатлил Барсик. Он, бедняга, не подозревает, какой отвратительной внешностью обладает, и решил познакомиться с дамой. Дама была, мягко скажем, не в восторге. «Не сомневаюсь. Ты завтра будешь на испытании?» «Я постараюсь», — кивнул отец. «А ты помни, о чем мы говорили. Не приближайся к королю больше, чем следует». Я все-таки не понимала, почему. Папа боится, что я в него влюблюсь, и Рион разобьет мне сердце? Или чего-то другого? Он ведь хочет, чтобы я победила, или не хочет? Я перестала хоть что-то понимать.